Глава 15. Приближался час Х, и мы двинулись к храму. Там уже вовсю толпился народ. Я заприметила одну личность, от которой не смогла отвести глаз. Эльф. Самый, что ни на есть настоящий, с остроконечными ушами. Я чуть не окосела, пытаясь эти самые уши рассмотреть. Интересно, сколько ему лет? С любопытством гадала я. У эльфа были длинные белые волосы, зачесанные назад, и красивые черты лица, которые не портил даже чуть большеватый, заостренный нос, придающий лицу немного хищный вид. Правду говорят, что эльфы высокомерны. Например, этот экземпляр поглядывал на всех свысока. Наверное, не из бедных, так как и одежда дорогая, да и украшения имелись. Из храма вышел жрец и назвал пятерых счастливчиков. В их число входили и мы с Рианом. Эльф же, видимо, не ожидал, что мы его опередим, не сдержался и громко заявил, почему это он, благородный, должен пропускать вперед какую-то девчонку, то есть меня. На площади перед храмом все смолкли, с любопытством ожидая развития событий. Девчонка, то есть я, не выдержала такого хамства, да во всеуслышание заявила, что он пошел бы первым, не будь таким жадным. Народ захохотал, а бледное лицо эльфа порозовело до кончиков острых ушей. В бешенстве он схватился за меч, но не успел его вытащить, так как на его руку легла тяжелая рука Керри. «Вы имеете что-то против названной сестры?» И он перечислил все свои титулы, упомянув и правящий дом Ааронга, и то, что я являюсь посланницей богини Весты. До эльфа дошло, что он не с теми связался, и он тут же избавился от избытка спеси. «Да ну его, индюка надутого! Меня оракул ждет!» В комнате, где мы ожидали, стояли лавки, на одну из которых я, не раздумывая, и присела, так как после прогулки по городу это было не лишним. На каждого человека оракул тратил не больше 5 минут. «Эх, как на приеме у зубного», — подумала я. «Вроде и знаешь, что больно не будет, но волнуешься». Когда настала моя очередь, я поднялась, и Риан вскочил следом. «Думаю, туда мне стоит пойти одной. Твёрже голову помыл, грязнуля. К тебе люди со всех уголков едут, а ты их встречаешь, как последний засранец. Тоже возомнил из себя мессию. Бороду сбрей, уродство редкостное». «Да ты, это я тебе как девушка говорю», — отрезала я. «С тобой в таком виде ни одна уважающая себя девушка встречаться не будет. Позор! Парень молодой, а так себя запустил». «Ну, я пошла». «А предсказание?» — обалдело напомнил оракул. «Да что ты можешь сказать?» — пожала я плечами. «Типа слушай свое сердце, верь в себя, все не так, как кажется на первый взгляд». «Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Наслышано!» — усмехнулась я и хлопнула дверью. Как только я вышла, к оракулу тут же заглянул жрец. Видно, наша беседа все же немного затянулась, и он решил узнать, в чем дело. После чего нервно вышел и объявил Риану, что оракул, покачивая бедрами. За столом повисло напряженное молчание. «Я не привык просто так деньги получать», — нарушил он тишину. «Ты уверена, что не хочешь услышать предсказание?» «А как тебя зовут?» — с любопытством спросила я. «Валериан», — представился удивленный оракул. «Ася», — протянула я ему руку. «Я знаю», — ответил он, но руку взял и замялся, не зная, что с ней делать. «Можно просто пожать», — улыбнулась я. «Если ты ее поцелуешь, это уже перебор будет», — намекнула я на то, что именно этой рукой ему и зарядила. Валериан меня понял, но с легкой улыбкой все же поцеловал руку. Я не удержалась и сделала ему комплимент. «Тебе так намного лучше». «Спасибо», — сказала я. И все засмеялись. Они с Рианом вышли. Минут через пять вампир вернулся один. Мы не стали задерживаться в таверне. Если Валериан сказал, что надо возвращаться, значит, надо. Быстро собравшись, мы сели на лошадей и выехали из города.